Когда на поля упал густо синий вечер, до Казани еще оставалось полдня ходу. Пришлось заночевать в соседнем кантоне. Местный председатель сельсовета Денисов, коренастый мужик с крепкой походкой опытного моряка, принял их тепло, даже радушно. «Гостиницу вам организую по высшему разряду. Астория, да что там, бери выше. Англитер», — пообещал он, щедро обнажая в улыбке крупные зубы. И вот уже бараны оглушительно блеют, толкаются, скакивают друг на друга, тряся вислыми ушами и легаясь тонкими черными ногами. Денисов, растопырив ладони, сгоняет всех в загон за длинную ситцевую занавеску, разделяющую пространство на две половины. Последний юркий ягненок все еще носится, дробно стуча копытцами по деревянному полу. Председатель хватает, наконец, его за кучерявую шкирку и швыряет к остальным. Довольно озирается, пинает сапогом пахучие бараньи катышки, гостеприимно распахивает руки. В проеме ворота сверкают полоски тельняшки. «А я что говорил?» Игнатов задирает голову, осматривается. Яркий свет керосинки освещает высокий деревянный потолок. Длинные узкие окна, хороводом по круглому куполу. На темных, смолой запекшихся стенах мелкие волны полустершихся арабских надписей. Пещерами зияют ниши, в которых едва заметными светлыми квадратами мерцают следы от недавно снятых ляухе. Сначала Игнатов не хотел ночевать в бывшей мечети. Ну его к лешему, этот очаг мракобесия. А теперь вот думается и правда, почему бы и нет. Молодец, Денисов соображает. Что зданию зря простаивать? «Мест всем хватит», — продолжает нахваливать председатель, задергивая пеструю чаршау. «Баранам на женской половине, людям на мужской. Пережиток, конечно, но удобно, факт. Хотели сначала убрать занавеску, а потом решили оставить у нас тут, считай, что не вечер, то гости». Мечеть передали колхозу недавно. Даже острый запах бараньего навоза не мог перебить ее особого, еще сохранившегося по углам аромата, не то старых ковров, не то запыленных книг. У входа сгрудились озябшие переселенцы, испуганно пялятся на занавеску, за которой все еще ревут и толкаются бараны. «Располагайтесь, граждане раскулаченные!» Денисов открывает заслонку печи, подкидывает несколько поленьев. «У меня колхозницы тоже поначалу боялись на мужскую половину заходить», — заговорчески шепчет Игнатову. «Грех, говорят. А потом ничего, привыкли». Мула в карауле первым входит в мечеть. Идет к высокой нише михраба, встает на колени. Несколько мужчин проходит следом. Женщины по-прежнему толпятся у порога. «Гражданочки!» — весело кричит председатель от печки, и золотые блески огня сверкают в его темных зрачках. «Вот бараны не боятся. Берите пример с них». Из-за занавески несется в ответ пронзительное бление. Мула встает с колен, поворачивается к переселенцам и делает ладонями приглашающий знак. Люди несмело входят, рассыпаются вдоль стен. Прокопенко, присев у груды хлама в углу, раскопал там книгу и ковыряет ногтем красивый матерчатый переплет, украшенный металлическими узорами. К знаниям тянется. «Книги прошу не брать», — замечает председатель. «Уж больно для растопки хороши». «Ничего не тронем». Игнатов сурово смотрит на Прокопенко, и тот бросает книгу обратно в кучу. Равнодушно дергает плечом. Не больно-то и хотелось. «Слышь, уполномоченный!» Денисов поворачивается к Игнатову. «А солдатики твои барашка на ужин не уведут? У меня что, не караван с раскулаченными, так утром не достать? За январь-то уже полстада, тю, факт!» «Колхозное добро! Как можно?» «Ну ладно!» Денисов улыбается и шутливо грозит Игнатову крепким узловатым пальцем в черных пятнах мозолей. «А то ведь порой за всеми и не усмотришь». Игнатов успокаивающе хлопает Денисова по плечу. «Не дрейф, товарищ, надо же! Бывший питерский моряк, балтиец и ленинградский рабочий, ударник, теперь вот 25-тысячник, романтик, приехал по зову партии поднимать советскую деревню, словом, наш человек по всем статьям, а так плохо думать о своих». Настасья тягучим ленивым шагом идет по мечети, разглядывая жмущихся по углам переселенцев, стягивает с головы лохматую папаху, и тяжелая пшеничная коса льется по спине к ногам. Женщины охают. В мечети, при мужчинах, при живом муле с непокрытой головой зажимают ладонями глаза ребятишкам. Настасья подходит к разжарившейся печи и забрасывает на нее тулуп. Складки на гимнастерке тугими струнами тянутся от высоко стоящей груди под широкий ремень, схваченный на поясе так крепко, что, кажется, вот-вот зазвенит и лопнет. «Здесь детей положим», — говорит Игнатов, не глядя на нее. «Опять жалею», — подумалось зло. Тут же успокоил себя. «Хоть и кулацкий, а все ж дети». «Ой, замерзну», — весело вздыхает та и забирает тулуп. «Дай-ка я тебе сено организую, раскрасавица», — подмигивает ей Денисов. Ребятня с вознёй и сдавленными криками кое-как размещается на широкой печи, кто сверху, кто рядом. Матери ложатся на полу вокруг, широким плотным кольцом. Остальные ищут себе местечки вдоль стен, на завалявшиеся в углу ветоши, на обломках книжных шкафов и лавок. Зулейха находит полуобгоревший ошметок ковра и устраивается на нем, привалившись спиной к стене. Мысли в голове до сих пор тяжелые, неповоротливые, как хлебное тесто. Глаза видят, но будто сквозь завесу. Уши слышат, но как издалека. Тело двигается, дышит, но словно не свое. Весь день она думала о том, что предсказание упырихи сбылось. Но каким страшным образом? Три огненных ферэште, три красноордынца увезли ее с мужниного двора в колеснице, а старуха осталась со своим обожаемым сыном в доме. То, чему упыриха так радовалась и чего так хотела, свершилось. Догадается ли Мансурка похоронить Муртазу рядом с дочерьми, а упыриху? В том, что старуха после смерти сына долго не протянет, Зулейха не сомневалась. «Аллах всемогущий, на все твоя воля». Впервые в жизни она сидит в мечети, да еще на главной, мужской половине, недалеко от михраба. Видно, и на это есть воля Всевышнего. Мужья пускали женщин в мечеть неохотно, лишь по большим праздникам. На уразу и на курбан. Муртаза каждую пятницу, крепко попарившись в бане, румяной, с тщательно расчесанной бородой, спешил в юлбашескую мечеть на большой намаз, положив на выбритый до розового блеска череп зеленый бархатный тюбетей. Женская половина в углу мечети, за плотный чаршау, по пятницам обычно пустовала. Мулла Хазрет наказывал мужьям передавать содержание пятничных бесед оставшимся дома на хозяйстве женам, чтобы те не сбивались с пути и укреплялись в истинной вере. Муртаза послушно выполнял наказ. Придя домой и, усевшись на сяке, дожидался, пока на женской половине стихнет шорох мукомолки или лязганье посуды, и бросал через занавеску свое неизменное «Был в мечети, видел мулу». Зулейха каждую пятницу ждала эту фразу, ведь она означала гораздо больше, чем ее отдельные слова. Все в этом мире идет своим чередом. Порядок вещей незыблем. Завтра пятница. Завтра Муртаза не пойдет в мечеть. Зулейха находит взглядом мулу Хазрета. Тот продолжает молиться, сидя лицом к михрабу. «Дежурным занять посты», — командует Игнатов. «Остальным спать». «А если не хочется, товарищ Игнатов?» Полногрудая баба, так бесстыже обнажившая голову в храме, раздобыла хапку сена и стоит, обнимая ее. «На заре подъем», — сухо отвечает тот. «И Зулейхе чего-то приятно, что командир так строг с бесстыдницей». Баба громко вздыхает, еще выше поднимая без того торчащую вперед грудь, бросает охапку на пол недалеко от Зулейхи. Дежурные устраиваются у входа на перевернутом книжном шкафу, бодро сверкая штыками в полутьме. «От зорьки и до зорьки, моряки на вахте зорки», — козыряет им на прощание председатель, желает спокойной ночи переселенцам и баранам. Игнатов дает знак, и керосинка втягивает оранжевый язычок. Лишь кончик фитиля тлеет в темноте едва заметно. Зулейха нащупывает в кармане хлеб, отламывает кусок, жует. «Куда ты везешь нас, комиссар?» Раздается в темноте звучный, нараспев голос мулы. «Куда партия послала, туда и везу», — так же громко отвечает Игнатов. «Куда же послала нас твоя партия?» «Спроси у всезнающего Аллаха, пусть шепнет тебе на ушко». «Дорогу выдержать не все». «На смерть везешь, комиссар. А ты постарайся выжить. Или попроси у Аллаха быстрой смерти, чтобы не мучиться». Переселенцы возбужденно перешептываются. «Куда? Куда? Неужели в Сибирь? А куда же еще? Ссылали всегда туда. А далеко ли это?» Сказал же мулла Хазрет. «Так далеко, что дорогу не выдержать. И Аллах, лишь бы доехать, верно. Кто доедет, выживет». Дежурные звонко лязгают винтовками, заряжая их перед сном. Шорох голосов стихает. Печное тепло расползается по мечети, Веки наливаются усталостью, смыкаются. Зулейха засыпает. Жена Мулы, выпустив из клетки любимую серую кошку, кормит ее с руки, роняя крупные слезы на мягкую полосатую спинку. «Зулейха!» Голос упырихи слышится издалека, словно из-под подпола. «Зулейха!» «Сейчас лечу, мама, лечу!» Зулейха открывает глаза. Вокруг, в густом полумраке, едва разведенном дрожащим керосиновым светом, спят переселенцы. Потрескивает огонь в печи, изредка сонно взблеивают в закутке бараны. Дежурные сладко дремлют, прислоняясь к стене и свесив голову на опустившиеся плечи. Уф, показалось. И вдруг громкий шорох, совсем близко. Прерывистый шепот, мужской или женский, горячий, быстрый, путанный, смешанный с громким частым дыханием. На том месте, где вчера устроилась на охапке сена бесстыжая баба, темнота дрожит, волнуется, дышит, движется. Сначала медленно, затем быстрее, резче, стремительное. Уже и не темнота, два тела, укутанные тенью. Что-то вздрагивает, схрипывает, выдыхает глубоко и долго. Издавленный женский смех. «Погоди ты, бешеный, загнал совсем!» Голос знакомый. «Это она, пышнощекая срамница!» Зулейха, кажется, видит во тьме желтые волосы, рассыпавшиеся тяжелым снопом. Та дышит широко раскрытым ртом, с облегчением, громко, словно не боясь быть услышанной, склоняет голову на чью-то грудь, и оба замирают, затихают. Зулейха напрягает зрение, пытаясь рассмотреть лицо мужчины, и различает два глаза, глядящие из темноты. Он давно и внимательно смотрит на нее. Игнатов. «Салахаддин!» Вдруг раздается где-то в глубине мечети истошный крик. «Муж мой!» Резко вспыхивает керосинка. Люди вскакивают, озираются. Плачет спросонья ребенок. Мявкает кошка под чьим-то нечаянным сапогом. «Салахаддин!» Продолжает кричать жена Мулы. Игнатов, чертыхаясь, высвобождается из сети Настасьиных русалочьих волос. Торопливо застегивает ремень, на ходу натягивает сапоги. Бежит туда, где уже сгрудились плотной кучкой переселенцы. Люди расступаются. На полу, устремив седую голову к михрабу и вытянув длинные ноги из-под кудрявой шубы, лежит мулла Хазрет. Рядом на коленях, лбом в пол, рыдает его огромная жена. Открытые глаза мулы застыли и смотрят вверх. Скулы обтянула кожа, бегущая от носа к подбородку морщины, сложили губы в бледную сухую улыбку. Игнатов поднимает взгляд. В узких оконцах жидкий голубой свет. Утро. «Всем собираться!» — говорит он застывшим лицам вокруг. «Выезжаем!» И идет к выходу. Настасья провожает его взглядом, сидя на охапке сена и заплетая распущенные волосы в толстую пшеничную косу. Собрались быстро. Тело мулы было решено оставить в кантоне для сохранения. Шубу Игнатов настоял, а пухшая от слез жена Хазрета накинула на себя. Дети помогли поймать спрятавшуюся от страха за печкой кошку и усадить обратно в клетку. Когда Зулейха уже сидела на месте возницы, держа наготове вожжи, ждали команды на выезд. К ней, озираясь, подскочил чернявый и торопливо закинул в сани что-то тяжелое, белое, лохматое, ягненка. Накрыл мешковиной и прижал кривой палец к губам. «Тсс!» Громко на весь двор раздается. «Поехали!» Отфыркиваются кони, перекрикиваются конвоиры, и сани, как медленный косяк крупных рыб, тянутся со двора. Улыбающийся председатель Денисов стоит у ворот, провожает. «Ну?» — говорит ему Игнатов дружески, крепко жмет жесткую, как подошва ладонь. «Держись, брат!» «Слышь, Игнатов?» Тот немного смущенно ведет бровями, понижает голос. «А как считаешь, если на мечети красный флаг повесить?» Игнатов оглядывает высокую башню минарета с острой в небо уткнувшейся вершиной, на которой темнеет жестяная загогулина полумесяца. «Издалека будет видно», — одобряет он. «Красиво! Все-таки здание культа. Винегрет какой-то получается». «В голове у тебя винегрет», — похлопывает по шее нетерпеливо танцующего коня Игнатов. «А это настоящий колхозный хлев. Понял, ударник?» Тот улыбается, машет рукой. «Как не понять?» Игнатов пропускает перед собой последние сани, окидывает взглядом опустевший двор и скачет вслед за караваном, брызжа из-под копыт звонким утренним снегом. Когда деревня остается далеко позади, Зулиха оборачивается. Над тонкой свечкой мечети уже вьется горячим огоньком красный флаг. Председатель сельсовета Денисов отработает в деревне еще полгода. К весне он организует колхоз и хорошо, на совесть, поднимет процент коллективизации в уверенном ему населенном пункте. Бороться с религией будет от всей души, по-балтийски. Во время священного месяца Рамазан организует агитационное шествие вокруг мечети, самолично выступит оппонентом трех служителей культа на публичном диспуте «Нужна ли религиозность в советском обществе?», соберет и сожжет все деревенские Кораны. Венцом его карьеры на селе станет добыча трактора «Коммунар» для своего колхоза, на зависть всем пока еще безмашинным соседним деревням кантона. Трактор станет самым ценным и самым охраняемым объектом денисовского хозяйства. Он выступит с новаторской инициативой переименовать языческий праздник Сабат-Туй, праздник Плуга, отмечаемый в татарских селах в конце весны, в трактор Туй. Инициативу поддержит в центре. На торжество приедет делегация ЦИК из самой Казани и десант газетных корреспондентов. Однако праздник сорвется из-за неисправности самого трактора. Позже выяснится, что местная старушка Абыстай из добрых побуждений решила задобрить духа трактора и тайно скормила мотору некоторое количество яиц и хлеба, что и послужило причиной поломки. Недовольные товарищи из ЦИК и корреспонденты уедут в Казань ни с чем, а карьера Денисова стремительно пойдет на спад. Его отзовут из деревни и отправят домой. По возвращении в Ленинград он найдет свою комнату в коммуналке, намертво занятой расплодившимися соседями. В отчаянной затяжной борьбе с управдомами за жилплощадь начнет прикладываться к бутылке, и через пару лет его выселят из общежития за пьянство. В 1933 году, во время паспортизации, Денисова, как лицо без прописки и просто запойного пьяницу, вышлют из Ленинграда. Сначала за 101 километр, затем в Усть-Тельму, а потом и вовсе под Душкачан, где его след навсегда затеряется среди прибайкальских сопок.